3. После того, как великий магистр представил старейшинам гильдии их нового главу, графа де Сен-Мара, и вручил ему символический ключ от тайн ордена и ложи, сержант проводил гостей в приемную, где их засыпали вопросами, не получив, впрочем, ответа ни на один из них. Прием старейшин прочих гильдий проходил точно так же, не обошлось без неприятных сцен. Здоровенная детина из гильдии красильщиков, гордо выпятив грудь, заявил: «Проходя ритуал и давая обед, я тем самым лишаю себя свободы говорить, что хочу. Но я не крепостной и не раб. Я мастер своего дела, всегда способный прокормить семью и не обязательно в забытой богом Шотландии, но и здесь, в солнечной Франции». «А надо ли это понимать так?» — спросил де Сен-Омер, обойдя гордеца и встав за его спиной, — «что ты считаешь себя вполне свободным рассказывать в...» «Именно так», — ответил тот, разворачиваясь лицом к сенешалю. Движения были почти синхронными. Разворот красильщика и круг, который описал тяжелый меч де Сен-Омера. Обезглавленное тело простояло пару секунд и тяжело рухнуло на пол. «Сержант, двери!» — приказал сенешаль. Сержант распахнул двери, и де Сен-Омер швырнул голову, которую держал за гриву длинных волос, вдоль по паркету, словно играя в мяч, под вскрики ужаса, раздавшиеся из приемной. Бежать из нее, однако, было невозможно. На выходе из резиденции ордена стояла вооруженная стража. «Полагаю, мы можем продолжать, ваша светлость», — поклонившись де Пейну, абсолютно спокойно произнес де Сен-Омер. «Благодарю, Жофре», — магистр обвел взглядом застывших от страха красильщиков и, улыбнувшись, добавил: «Отказ от сделанного нами предложения ему не грозил бы ничем, как не грозит и вам. Но вот отказ хранить тайну обошелся нашему смельчаку дорого. Так будет и впредь».